Глава 15. Меня разбудили затемно. Когда я с трудом открыла глаза, то увидела склонившуюся надо мной Хейлу. Она выглядела не в пример мне бодрой и безмятежно улыбалась. «Пойдем, хочу успеть до рассвета кое-что тебе показать. Завтрак возьмем с собой, я уже все сложила». В лесу было по-ночному прохладно, и я поежилась, сильнее кутаясь в шаль. Вокруг царила умиротворенная тишина, которую можно застать только перед рассветом. Я слегка отстала от Хейлы, все еще пытаясь проснуться, а догнала ее около дерева, в дупле которого что-то мерцало. Ведьма уверенно засунула руку в дупло и достала оттуда нечто в пригоршне. «Взгляни!» — восторженно показала она мне. «Это же гномьи светляки!» Я, наконец, рассмотрела на ее ладонях с десяток ярких жучков-огоньков. «Светляки, но не гномьи!» — покачала головой Хейла. «Древесные, самые обычные. Их не используют для освещения, как гномьи. Они слишком дикие, а еще кусачие и обжигающие». Она цыкнула, будто от мимолетной боли, но светляков не выпустила. «Обожаю на них смотреть. Мои любимые существа!» Я слабо улыбнулась, не понимая, к чему все это. Неужели Хейла разбудила меня в такую рань, чтобы просто полюбоваться на светляков? «Видишь, как светятся их тельца?» — продолжила ведьма между тем. «И это не отражение света, это настоящий огонь, понимаешь? Светляки — это маленькие маги огня, как я, как мы с тобой. Они черпают тепло из воздуха и окружающих предметов, из недр земли, из солнечного света и превращают их в пламя. Понимаешь, откуда и мы притягиваем огонь? Хочешь подержать? Они милые!» Но я едва ли испытывала такое желание, поэтому неуверенно качнула головой. Хейла же совсем не обиделась, лишь пожала плечами и вернула светляков в дупло. «А еще, чтобы зажечь огонь, нужны эмоции», сказала Хейла, увлекая меня за собой по темной тропинке. «Очень сильные эмоции и не обязательно отрицательные», добавила она. «Хотя гнев, обида, страх как раз идеальны для его подпитки и усиления. Нам же нужно научиться использовать его с холодной головой, а эмоции пусть служат ему как усилители. Опять же, бесконтрольный огонь – большая опасность не только для всего окружающего, но и для самой ведьмы. Помни об этом, когда решишься призвать магию огня». Ведьма раскрыла ладонь, и из нее вверх вырвался фонтан искр. Он был таким высоким и сильным, что осветил верхушки высоченных елей и сосен, отразился на небе белой вспышкой. «Это было красиво», — усмехнулась я. «Пиротехники рвут на себе волосы». «Благодарю. Но мне это не стоило никаких усилий», — отмахнулась Хейла. «И тебе не будет стоить уже сегодня к вечеру. Однако я позвала тебя не развлекаться и не учиться создавать эффектные представления с огнем, хотя я сама очень это люблю, что греха таить. Тебе куда важнее научиться использовать огонь как оружие, оружие нападения и оружие защиты. Я научу тебя сражаться». «Ха, это не очень похоже на обещание поиграть с огнем», вспомнила я ее вчерашние слова. «О, поверь, сражаться тоже можно весело и играючи», — засмеялась ведьма. Когда мы вышли на открытое пространство, небо уже посветлело. «Вот и доброе утро», — Хейла сладко потянулась, хрустнув суставами, и бросила сумку на землю. «Перекусим и в бой!» Ведьма собрала с собой толковую провизию, даже термос с кофе прихватила, поэтому завтрак на свежем воздухе прошел просто замечательно. «Вы хорошо знали Иоганну?» — спросила я, допивая свой кофе и любуясь рассветным небом. «Достаточно, чтобы не любить ее», — хмыкнула Хейла. «Возможно, мы просто расходились с ней во мнении, как правильнее использовать наш дар. Считаю, что огонь не терпит нечестных методов, а Иоганна даже с самой собой не могла быть честной. Огонь ее же и погубил». «Она сгорела?» Ужаснулась я, не зная о такой детали. «В каком-то смысле?» «Ее забрал внутренний огонь. Она умерла в лихорадке», спокойно ответила Хейла. «А что вы думаете о проклятии, которое она наслала на герцога Даари? Безответственность и эгоизм! Вы тоже считаете, что его никак нельзя снять, кроме Лунариса?» «Честно?» Хейла внимательно посмотрела на меня. «От любого проклятия можно избавиться. А от любого! Одной силой воли, только не у всех она есть!» Ведьма резво подскочила на ноги и принялась собирать мусор, всем видом демонстрируя, что продолжать эту тему не намерена. Я же еще некоторое время сидела, озадаченная и растерянная от ее слов. «Ронал может сам снять проклятие? Только у него не хватает силы воли? Как это можно понять?» «Уж чего-чего, но силы воли у Ронала предостаточно, как и яростного желания избавиться от проклятия. Или же я как-то не так толкую слова Хейлы?» «Ну что, красавица?» Ведьма провела ладонями о ткань платья, затем потерла их друг от друга. «Посражаемся? Готова принять бой с воображаемым огнем?» «Давайте попробуем». Я подавила вздох и поднялась. Магия уже сама призывно покалывала на кончиках пальцев. Хейла достала откуда-то мел и нарисовала на нескольких деревьях, что росли неподалеку, что-то вроде мишени, затем вернулась ко мне. «Огоньки, огоньки!» Растопырила она 5 пальцев, и на каждом из них зажглось по огоньку. Уверенным жестом она взмахнула рукой, и огни веером разлетелись в разные стороны. Но не хаотично, как можно было подумать сразу, а четко в цели, помеченные мелом. К счастью, деревья не загорелись, но черные прожженные дырки на стволе остались. Точно в центре мишени. «Не переживай за деревья», — заметив мою озабоченность, сказала Хейла. «Гризелла после все исправит, но на войне не обойтись без потерь. А специального полигона для тренировок у нас нет». «Итак, то, что я тебе показала, было простейшим. Можно усложнить задачу, создав более плотные шары или нити, или вовсе спирали». Каждое свое слово Хейла сопровождала демонстрацией. «Можно направить их в небо, можно пустить по земле, можно создать вот такой шар и отправить его навстречу твари. Ни одна не останется в живых». Мяч из огня, подобный футбольному, прокатился по полю, оставляя за собой черную дорожку, после чего прыгнул в заросший прудик и исчез. Судя по лицу Хейлы, так все и было ею задумано. «Теперь твоя очередь», — потребовала Хейла. «Не обращай внимания, ничего не жалей, думай только о цели». Но это было не так уж просто. Каждый обожженный ствол, каждая сгоревшая ветка отдавались болью в моем сердце и даже теле. Наверное, я все же куда больше была ведьмой земли, чем остальных стихий. После часа занятий я не выдержала и подошла к раненым деревьям, приложила к их коре ладони. Я не знала, как правильно, действовала интуитивно, одной силой желания и сопереживания. И магия откликнулась. Дыры на коре стали затягиваться, зарастая новой корой. Ветки расправились, зазеленели вновь. На месте черных дорожек пепла выросла новая трава. «Созидание», — вздохнула Хейла, осматривая мою работу. «Некоторые считают, что сила разрушения намного мощнее, однако это не так. Созидание сильнее». Только эту силу осознать и прочувствовать дано не каждому. «А огонь, он ведь больше обладает разрушительной силой», — заметила я. «Верно. Но и созидания в нем немало. Тепло очага, приготовление пищи, песок, который в огне превращается в произведение искусства. Но мы этого не осознаем. Разрушение замечать проще. Разрушать легче. Ладно». «Прочь философию, оставим ее для Мараны. Она у нас любит умные дебаты», — Хейла усмехнулась. «Давай вернемся к нашим занятиям. Вспомни всех тварей запределья, которых ты когда-либо видела. Можешь даже пофантазировать. Ты все равно далеко не уйдешь в своих фантазиях от реальности. Направь на них всю свою злость и вперед!» Сегодняшнее занятие оказалось вдвойне сложнее вчерашнего, хотя бы потому, что я вынуждена была использовать сразу две стихии. Вначале уничтожать все огнем, а после возрождать с помощью магии земли. И хотя Хейла постоянно ухмылялась, глядя на это, иначе я не могла. На закате меня, как и накануне, ждало последнее серьезное задание. «Ты должна перестать бояться огня. Понять, что он больше не причинит тебе зла, не убьет, не покалечит», — говорила Хейла, разводя большой костер. «Он стал частью тебя». «Частью меня. Все как и вчера. Воздух. Теперь огонь». Пламя разгорелось быстро, затрещали ветки, в уже потемневшее небо устремились яркие искорки. «Что я должна сделать?» — спросила я, уже готовая ко всему. После вчерашнего падения меня мало чем можно было удивить. «Встань в огонь!» — просто сказала Хейла. Вопреки разуму тело сковал животный страх. «Страх огня! Ни одно живое существо по собственной воле не войдет в пламя!» Хейла смотрела на меня выжидательно. «Нет, я должна это сделать. Со мной ничего не случится, как не случилось вчера. Я не сгорю и не умру. Огонь — часть меня! Часть меня! Часть меня!» Я повторяла это как заговор, делая медленные шаги к огню. «Часть меня!» Я занесла ногу над пламенем. «Часть меня!» Огонь лизнул мою кожу, обдал жаром, но боли не было. Я сделала глубокий вздох и уже полностью ступила в костер. Пламя, точно приветствуя, рвануло вверх, и я оказалась окруженная им со всех сторон, невредимая и преисполненная бешеной силой. «О, боги! Она это сделала! Она же сейчас сгорит!» Раздался откуда-то истошный крик, и голос показался мне знакомым. «Давайте потушим ее!» «Седерик, ну что же ты стоишь, милорд?» «Милорд?» Я встрепенулась и будто вернулась в реальность. Сквозь оранжевую пелену огня проступали знакомые силуэты. «Я в полном порядке!» — громко произнесла я и вышла из костра навстречу нежданным, но очень желанным гостям. «Точно?» Встревоженная Эва подбежала ко мне, ощупывая мои руки и плечи. «Надо же!» «Даже одежда не загорелась, и волосы гарью не пахнут!» Она приподнялась на цыпочки и действительно понюхала мои волосы. «Откуда вы здесь взялись?» Я смотрела не на нее, а на мужчину, стоящего в тени дерева. «Ронал». А Седерик стоит чуть в стороне. «Они уже давно за нами следят», — хмыкнула Хейла. «Прячутся по кустам». «И вы не сказали мне об этом?» «Зачем? Чтобы сбить твою концентрацию?» «Мы просто волновались за тебя», — сказала Эва, вздернув подбородок. «Мало ли, что с тобой тут делают. Вот и решили посмотреть». «Ты правнучка Иоганны», — Хейла подошла к графине, окидывая ее заинтересованным взглядом. «Да, я что?» Та заняла оборонительную позицию. «Если хочешь, позже попробую позаниматься и с тобой», — предложила ведьма. «Мне кажется, магия огня все же дремлет где-то в тебе». «Может, очень глубоко. Не скажу, что любила я Ганну, скорее наоборот. Но, возможно, яблочко упало не так уж близко от яблоньки, и мы найдем с тобой общий язык». «Правда?» — глаза Эвы загорелись. «Вы считаете, я смогу?» «Попытка не пытка». Хейла похлопала ее по плечу и повернулась уже ко мне. «Что ж, на сегодня я тебя отпускаю. Иди к своему герцогу, побудь с ним немного». «А я тебя прикрою перед Гризеллой. Только недолго». «Хорошо, спасибо». Я просияла и снова посмотрела на Ронала, который уже шел ко мне. «Прошло всего 2 дня, а я соскучился, будто тебя не было месяц». Первое, что он сказал. «Я тоже по тебе соскучилась». Жалобно выдохнула я, падая в плен таких родных объятий. Благодаря Хейле у нас с Роналом был почти час, чтобы побыть вместе. Седерик с Эвой ушли, и мы остались одни. Я делилась всем, что произошло со мной за эти 2 дня, а Ронал внимательно меня слушал. Он волновался за меня, это было заметно, но и словом не обмолвился. Наоборот, подбадривал меня, говорил, что гордится моими успехами. Расставалась я с ним с неохотой, но знала, что впереди меня ждали еще 2 дня обучения и тренировок, на которых должна была выложиться по максимуму.